Прямо напротив двери, при проникающем из двух больших окон свете, Андрей увидел буквально растерзанное, окровавленное тело той самой чекистки, о которой только что сообщил ему белогвардеец. Она была распята на большом каменном кресте, нижняя часть которого покоилась на огромной гранитной плите, служившей мастеру-камнетесу станком, а верхняя полого опускалась на пол. На женщине все еще оставались остатки изорванного, окровавленного платья, а ноги ее были широко расставлены и привязаны к концам крестовины. Даже запах крови не мог перебить запаха сексуальной похоти, который эта несчастная женщина сейчас источала. Привязав чекистку к кресту, все трое насиловали ее прямо на распятии. А затем, очевидно заметив приближающегося солдата и решив, что он не один, искромсали ее ножами. Пытаясь выяснить, жива ли она, Громов склонился над ее лицом. Женщина пришла в себя и четко, хотя едва слышно, произнесла: 210. Что 210? — не понял Громов. Женщине тоже было под 50. У нее оказались короткие, крашенные седыми корнями волосы, а черты лица все еще сохраняли следы некоего аристократизма. — В лагеря отправила. 210. — с трудом ответила она на тот вопрос, ответ на который добивались от нее насильники. Уже не понимая, кто над ней склонился, чекистка решила исповедаться перед ним этой страшной цифрой — 210. А немного передохнув, объяснила: «В лагеря без права». «Без права переписки», — понял Громов, — «то есть на расстрел». О том, что значило «без права переписки» в приговорах коммунистических троек, Андрей узнал от отца, который сам в течение нескольких лет ждал, что его вот-вот арестуют, как арестовали тысячи других генералов и офицеров Красной Армии. Коммунистка хотела сказать еще что-то, но не смогла. Тем не менее лейтенант увидел, как на лице ее, уже переплавляясь в посмертную маску, вырисовывалась садистская ухмылка следователя и иезуитки. Не осознал, что не ощущает никакого сочувствия к этой женщине, и даже снимать ее с распятия не стал. Выйдя из мастерской, Громов лишь мельком взглянул на вершину склона и, отвязав от коновязи бричку-одноконку, погнал ее к выезду из каньона, стараясь как можно скорее выбраться из этого странного и страшного, осененного безбожническим крестом и столь же безбожным распятием полуобезумевшего мира. Землисто-серый купол дота предстал посреди изломанного молодого ельника, словно уродливый нарост, на давнишней, окаменевшей ранней земли, и трудно было поверить, что под ним, возможно, существование чего-либо живого. Вот почему боец, внезапно вынырнувший из окопчика, прикрывающего вход в этот склеп, действительно возник перед ним так, будто выполз из-под могильной плиты. — К нам, товарищ лейтенант. — Не к нам, а с той, кто идет. Пароль, вояки чертовы. — Стой, кто идет, — решил исправиться часовой. — Поздно, рядовой, уже пришел. — А все-таки пароль. — Вот так и дрессируй вас на свою голову. — Пароль — сокол. — Где комендант? — Туточки. — Туточки? Божественно! Называется «подготовили, мобилизовали». «Это да, согласен. Наглеют, сволочи, наглеют!» Довольно невозмутимо признал командир отдельного батальона, и он же комендант отдельного участка укрепрайона майор Шелуденко, выслушав короткий доклад лейтенанта. И тот понял, что стычки с диверсантами и вражескими разведчиками для майора уже не в новинку. «Нужно срочно создать истребительные отряды». «Какими силами? Разве что вывести и погубить гарнизоны дотов, чтобы потом без боя сдать весь участок укрепрайона?» «Но ведь должны же были создать истребительные роты из местных добровольцев». «И наверняка создали. Вот только где они теперь, эти истребительные роты?» Немцы потому и наглеют, что в некоторых местах, севернее и южнее Подольска, наши войска уже отходят на левый берег. А значит, 2-3 дня и... Он прочел содержащийся в пакете приказ и, отодвинув планшет мотоциклиста подальше от себя, несколько минут сидел с закрытыми глазами, словно уснул. «Вам надо бы отдохнуть». «А кто возражает? Давай-ка выйдем из этого бетонного короба». Медленно приходил в себя майор. «Успеем еще, насидимся. Честно говоря, я тебя, лейтенант, очень ждал». «То есть? Вас уже предупредили?» «Связь пока действует. Примешь основной дот 120-й. Он у нас Беркутом значится. Расположен почти напротив моего оборонного узла, то есть в центре. Узловой он у нас. Так что на тебя и надежда. Особенно в первые часы, особенно в первые. Понимаешь? Пока наши гарнизоны пообстреляются да приноровятся к действиям в окружении». «Считаете, что наши войска уйдут, оставив нас в окружении?» «А у них не будет выбора. Когда встанет вопрос, кого обрекать на окружение, всю группу войск или гарнизоны дотов? Конечно же, пожертвуют гарнизонами. Такие доты создаются для тех, кто обязан сковывать врага, сражаясь в окружении. Для смертников они, лейтенант, для смертников». Майору было за 40. Худощавый, длинные, бочкообразные, изогнутые ноги, жесткие седоватые волосы и жесткий взгляд усталых, молочно-серых глаз. Хотя особой выправки у Шелуденко вроде бы и не замечалось. Однако манера поведения и привычка говорить резким приказным тоном сразу же выдавали в нем кадрового офицера. Для Громова это было важно. Несколько последних месяцев ему пришлось читать лекции для офицеров, призванных из запаса, и у него выработалось довольно стойкое предубеждение против этих партизан-запасников. Конечно, среди них тоже случались, по гражданским представлениям, люди довольно толковые и даже смыслящие в военном деле. Но получать приказы Андрей все же предпочитал от кадрового офицера. «С обстановкой в укрепрайоне штабисты тебя, конечно, ознакомили?» — спросил майор, первым выходя из мрачного сыроватого подземелья. «Да не до меня там сейчас. Выслушали рапорт, проверили документы и сразу сюда. Раз ты специалист по дотам, сам на месте и разбирайся». «Но ты действительно специалист?» — неожиданно усомнился майор. «Или так себе? Попал в дотчики, потому что приказали?» «Ну, вообще-то война проверит, но определенная подготовка имеется». «Вот и по телефону сказали, что с системой укрепрайонов ты вроде бы знаком, потому интересуюсь, знаком или нет». «Да вроде бы. Сначала в училище натаскивали,